потому что за твоим родом идет настоящая охота. — Охота? — Не понимаю. — Нет, я чувствую и вижу, но ты никогда ничего не говоришь, а сама я не понимаю. Чем же провинился наш род? Это что, проклятие? Мне трудно сказать. Можно это назвать и проклятием Божьим, а можно и благом. Ты не слепая, это правда, и видишь, что происходит. Алексей Владимирович усадил ее на стул, а сам остался стоять рядом, опершись на спинку. Но я спасу тебя, клянусь. Я для этого живу, и у нас много друзей, много людей, готовых помочь с риском для собственного положения и жизни. А ты знаешь, кто нам мстит? Кто охотится? — спросила Наталья. — Знаю. Знаю, что его имя — Старик. Сейчас его так называют, потому что он постарел. «Старик? Это прозвище? А настоящего имени ты не знаешь?» «И это знал. Только он часто меняет имена, чтобы явиться в новом облике. Поэтому и нам приходится менять». Он взял ее лицо в ладони. «Но запомни навсегда свое настоящее имя. Запомни. И никогда никому не говори, пока не придет время. Тебя зовут Елена. Тебя зовут Елена». «Елена? А я думала, Юлия. Почему же тогда паспорт на Юлию? Боже, совсем запуталась. Ты Елена. Елена Прекрасная. Только не произноси вслух это имя. Когда придет мое время? Я устала, дядя, я устала. Скоро. В третьем тысячелетии. Так долго? Я устала, я уже потерялась в себе, запуталась. До начала новой эры осталось всего 7 лет. Мне страшно. «Мне так страшно!» — Наталья заплакала. Он же вытирал ее слезы рукой и твердил, как гипнотизер. «Ты не должна знать страха. Тебе нельзя бояться. Это недостойно благородного человека. Это недостойно Елены Прекрасной». Всю ночь с помощью местных оперативников он проверял каждую деталь, полученной от фельдшера информации, а заодно и самого информатора. Однако же прояснить всю обстановку не удалось. Что Бурцев установил точно, так это то, что жена Алексея Владимировича, урожденная Кузьминых, выйдя замуж, дала свою фамилию мужу, его племяннику Николаю, племянница Натальи, и после похорон прислала телеграмму о срочной выписке из студениц. Никакой чужой девочки в доме у них никто больше не видел, и существование ее никак не отражалось в документах. Однако в семье Кузьминых какое-то время жил больной старичок, который не был прописан якобы из-за утраты документов. А кто он, откуда, когда и где родился, по старости не помнил. Будто директор школы, перебравшись в студеницы, пригрел его в своем доме как бродяжку и содержал до смерти. По студеницким меркам это благо считалось вполне рядовым, не вызывало повышенного интереса, а выправлять новые документы и требовать прописки престарелого и больного человека – в милиции посчитали за грех. Ко всему прочему, старец был настолько незаметным и призрачным, что в городе никто даже внимания не обратил, когда он умер и умерли вообще. Если не считать всевидящего и всезнающего, фельдшера из гор больницы.